Друзья, не так давно я обнаружил в интернете заинтересовавший меня арт-коллектив. Мне очень понравилась направленность действий данной группы девушек. Я решил посодействовать им в их деятельности. Я живу, к сожалению, не во Владивостоке, поэтому мне очень сложно оказаться на месте действия. Но ведь не обязательно быть физически там. Можно послать и сообщения, которые, возможно, кому-нибудь окажутся полезным. Я сейчас говорю про группировку «Дальневосточные разлучницы». Я не знаю, почему называются они так. Мне неизвестно это. Но я бы хотел сказать вступительное слово. Немного рассказать о себе и попытаться дать предисловие к тому, что вы, возможно, что, возможно, вы сегодня увидите. И не только сегодня, насколько я понял, выставка будет продолжаться не одну неделю. Вот. Я часто выступал со вступительным словом в своей жизни. Для меня это как естественная среда обитания. В региональных культурных учреждениях мне часто приходилось говорить, предварять выступление своими замечаниями, наблюдениями. Я часто это делал. И сейчас я хотел бы рассказать вам, как я вижу деятельность коллектива ДВР в контексте современной культуры, в контексте известном мне, в контексте известном в том, рассказать о том, в чем я разбираюсь. Я родился в небольшом селе, и в детстве я интуитивно постигал реальность. У меня не было большого доступа к большому количеству информации, поэтому я пользовался тем, что меня окружает. Но тяга и большой интерес к искусству сделали меня тем, кем я являюсь. Человеком, который интересуется и тянется ко всему возвышенному. Возвышенное не обязательно должно быть прекрасным. Прекрасное – это всего лишь эстетическая категория. Это не единственная эстетическая категория. То, что отталкивает, может быть ничуть не менее важно, чем то, что притягивает, то, что привлекает, то, что не позволяет оторвать взгляд. Например, форма женского тела. Например, красивый салют. Например, морская волна. Я не видел только на экранах морскую волну, но меня она завораживает очень. Я считаю это очень красивым по-настоящему. Это то, что можно назвать прекрасным. Сейчас я перечисляю то, что могу назвать прекрасным, но это не единственное, что заслуживает внимания в нашей жизни. Обращусь к обратным. Обращусь к изнанке прекрасного. Что может нас настолько возмущать, настолько оскорблять наш взгляд, что мы начнем считать это уникальным, чем-то настолько же уникальным, как и красота? Что нам дается безобразно? Почему, оскорбляя нас, она приносит нам удовлетворение? Почему мы находим в ней себя? Возможно, мы находим в них в безобразном себя. Может быть, наша красота, наша влюбленность в себя, она не может существовать в одиночестве. Мы, любя себя, мы и хотим себя повреждать, мы не хотим себе только добра. Возможно, поэтому мы, смотря на что-то отталкивающее, не можем отвести взгляд, не можем уйти спокойно. Мы тянемся к этому, потому что мы видим в этом себя. Это моя теория. Вполне возможно, что найдутся более обоснованные доводы, либо опровергающие доводы. Кто-то может сказать, что безобразное невозможно терпеть, и его нужно просто исключать. Ну, многие так и скажут, я думаю, да. Но когда я рос в селе, я прекрасно понимал, что зеленый луг, ничуть не менее, не более прекрасен, чем только что родившийся теленок. Он не может стоять на ногах, у него не открыты глаза, он весь в неприятной слизи. Но если это жизнь, почему мы должны отталкивать это? Почему мы должны исключать это из своей жизни? Я привел, возможно, слишком мягкий пример безобразного. Но я говорю про свое детство, поэтому те впечатления, которые я получал тогда, они воспринимались совершенно по-другому. И то, что мне сейчас покажется совершенно не страшным, казалось мне тогда тем, на что невозможно смотреть. Сейчас я воспринимаю все по-другому. Мое восприятие эстетизировалось. То, что раньше просто меня могло отталкивать, сейчас я могу находить в этом удовольствие. Но к чему я говорю все это? Может показаться, что я не собран и что я не знаю, что мне сказать, но я веду свою речь к определенным выводам, о чем вы убедитесь в конце. Сравнив прекрасное с безобразным и по мере своих скромных возможностей, уравновесив их, я хочу указать на полярность, на две разведенные в разные стороны полярности человеческой натуры, которые ярко выражаются в культуре человека как вида. И еще, расширив эти рамки до человека как человечества, я бы хотел немножко сузить их и свести свою речь к женщине, к женскому как основе жизни, как тому, что воплощает в себе и прекрасное, и ужасное, как для женщин, так и для мужчин. Не хочу смотреть со стороны только одного мужчины, хоть у меня по-другому и не удастся. Но, тем не менее, я этого не хочу. Я хочу говорить за всех. Я хочу говорить от имени всех. Мне хочется быть голосом голосом каждого из вас, из нас, из тех, кого я знаю, из тех, кто меня еще не слышал никогда, кто вот сейчас меня слушает, вы, ты, кто меня слушает, я хочу быть твоим голосом, я хочу выразить твои мысли. Ты должен понять, что, говоря о женщине своими словами, я говорю твоими словами, потому что я пытаюсь быть медиумом. Я настроен на медиум, медиум, передачу медиум. Так вот, настроившись на эту передачу, мне хочется первым делом сказать, что женщины недостаточно внимания уделено женщине в этом мире, в этом сложившемся мире. Как сложилось так, что получается, женщина недостаточно обращено внимание. Мужчины много обращают на женщин внимание, и женщины сами на себя очень-очень много внимания обращают, но все это внешнее. А мне есть потребность говорить о внутреннем, о содержательном. Форма прекрасна, форма женщины прекрасна. Никто не станет это отрицать, даже женщина. Но только если у нее плохое настроение. Мужчина не станет этого отрицать, могу вам сказать, вот уже даже без медиум настройки. Так что кроется за этой прекрасной внешностью? По аналогии с противоположностями прекрасное и безобразное, мне хочется сказать, что содержание должно быть ужасным. Но это не так совершенно. Так же, как и со внешностью, она не может быть только прекрасной, хоть и формально она идеальна для человека. Это идеальная форма. Форма женщины – это идеальная форма. Думаю, здесь со мной не нужно. Никто не будет спорить. Вряд ли это заслуживает спора. Я просто не стану спорить. Но содержание. Так ли оно однородно? Мне кажется, однородность здесь невозможна. Просто потому, что каждая женщина, как и каждый мужчина, состоит из огромного количества клочков. Но если мужчина стремится к упорядочению и объединению этих клочков в целый холст, то женщина не всегда готова делать это и заниматься этим. В чем и выражается некоторая недоработанность женщины. Она стремится, чтобы ее незаконченность заканчивали. Это притягивает, это не может не притягивать, это притягивает меня очень сильно. Я думаю, так вас, кто из мужчин меня слушает, тоже притягивает. Это незавершенность, это то, что вы можете стать частью женщины, и она станет частью вас, конечно же, но в меньшей степени, пусть никто из женщин не воспринимает мои слова как факт. Я говорю только свое мнение, оно может быть неверным. И когда женщина стремится к порядку внутри, точнее нет, когда она не стремится к порядку внутри, этот беспорядок, это бурлящий котел с разнообразными стремлениями представляет собой жуткое зрелище. Это зрелище может отпугнуть, от него можно отшатнуться, но чаще это зрелище завораживает своим непредсказуемым финалом. Это прекрасное зрелище. Женщина в становлении – это прекрасное зрелище. Я бы смотрел на это долго очень, на разных женщин. И вот, когда я для себя определил форму женщины как нечто прекрасное и законченное, а содержание формы, содержание женщины как что-то неупорядоченное и агрессивное, я вижу, как это прекрасно сочетается. Это очень красиво. Одно просвечивает через другое, переливается, отблески. Красота. Красиво. Красиво. Я не знаю, есть ли смысл пытаться рассказать об этом полнее и точнее. Мне кажется, каждый сам видел это не один раз и мог насладиться этим, как и я. Получив это удовольствие от пусть и наблюдения только в разуме этой бури человеческого характера, я хотел бы перейти к вещам, относящимся к личности не так напрямую. Я хотел бы поговорить об образе женщины в искусстве. В искусстве разных эпох, разных периодов. Я спокойно жонглирую жанрами, годами, именами разных художников интересных, и художников, и писателей. Не важно, какой вид творчества выбрал человек, важно только то, насколько это творчество необходимо другим людям. Я воспринимаю необходимость искусства именно в таком, именно под таким углом. И вот если посмотреть на то, что сейчас мы имеем, какой образ у женщины есть сейчас, и то, как он проходил становление и проходит становление, то мы можем увидеть, что женщина стала намного менее загадочной с течением времени. Сейчас я иногда даже не могу разглядеть никакой загадки в женщине. Я вижу женщину и понимаю, что где этот образ дамы, где он, что, куда он исчез, почему я не вижу, почему мои глаза не горят при взгляде на продавщицу магазина, почему? Я хотел бы этого, но я вижу только усталого человека. Но искусство даже и сейчас, оно может расцветить женщину и придать ей самодостаточность как не просто как одинокого человека, которому тяжело жить, а как воплощение женской красоты или женского одиночества, или женской муки, женского страдания. Оно ведь одно на всех, и не важно, какой возраст у той женщины страдающей, и не важно, какой у нее формы нос, и насколько он привлекателен, этот нос, только конкретно мне. Если уметь видеть основное, не заглядывая в детали, не смотря, не запутываясь, не окутываясь деталями, то мы можем знать, мы можем видеть, что женщина, она проявляет себя во всем совершенно. И в каждой женщине проявляется мировая женщина. Та мировая женщина, которая статуэтки которой делали первобытные люди, пытаясь воплотить идею плодородия в форму. И плодородия, и земли, рождающей травы. И меня всегда привлекает идея о том, как развивался образ женщины с течением времени в культуре, в людях, в глазах других людей. Ведь что есть культура, как передача информации, передача своих знаний, передача своего взгляда на окружающий мир другим, и как он постепенно менялся, как от конкретных функций деторождение начинает отделяться и представляться отдельно красота женщины, ее значение как хозяйки очага и как в сакральном смысле она становится более важной, как она отделяется от своих функций деторождения и рождения всего, и как она становится женщиной-человеком, женщиной-богом, женщиной-творцом, женщиной-красотой, женщиной-хозяйкой. Это ведь происходит не одномоментно, постепенно. Люди меняют свой взгляд. И то, как что, когда раньше воспринималось только с одной стороны, уже это недостаточно никому. Мне с точки зрения мужчины недостаточно искусства неолитического периода. Оно однобоко, оно может привлечь, но я вижу в женщине гораздо больше уже всего. И это замечательно, потому что если бы я жил тогда, я бы не смог бы воспринимать все, что происходило, произошло за это время. Я бы смог воспринимать только то, что мне какими-то знаками передали другие люди, находящиеся на ранних стадиях развития. Это мало интересно, я бы поклонялся женщине и ее функциям рождения детей. Но это было бы неполноценной картиной. Я не вижу в этом полноценной картины. И когда красота отделяется от полезности, тогда я начинаю получать удовольствие. Тогда я начинаю видеть нечто, находящееся за нечто большее, чем просто лицо, нечто большее, чем груди, красивые ноги. Я вижу идею красоты, воплощенную в женщине. И с каждым столетием, с каждым десятилетием эта идея все более очищается, становится все более внятной. До того момента, как религия начинает прятать красоту, начинает прятать красоту физическую, переходя на красоту исключительно духовную. Но красота духовная, выражающаяся в морали, внутренней, сильной внутренней морали, она не сверкает, она не способна озарить других. Это пример. Это пример для лучшей жизни, пример для хорошей жизни. И он прекрасен, но ровно до того момента, пока нам не нужно увидеть красоту, красоту формы, красоту движений, красоту мысли, свободной мысли, красоту свободы. С этой точки зрения средневековое искусство производит угнетающее впечатление. Но, как вы знаете, человеку недостаточно одного направления. Человек всегда ищет способы разнообразить свою жизнь. Если кто-нибудь начинает говорить, что нужно теперь делать до скончания веков только таким образом, то, скорее всего, скоро все будет по-другому, что и проявилось в переходе от средневекового взгляда на действительность к искусству и ценностям Ренессанса, а позже и Просвещения. Что получилось тогда, когда человек понял значимость человека самостоятельную, значимость человека как объекта, объекта Бога? Во-первых, мне было бы намного проще быть в этом времени, потому что та свобода, которая была там, уже ближе к моим идеалам свободного человека и свободной женщины. Но, как мне кажется, невозможно сказать, что люди были совершенно свободны в своих взглядах, хоть и создали прекраснейшие воплощения женского в искусстве, особенно в изобразительном искусстве. Сознание человека принадлежало божественному в нем. Убирая божественное, человек переставал быть самим собой и терял связь с другими людьми. Поэтому все выражение в красоты, силы, мужественности, все те античные идеалы, которые были возрождены в эпоху Ренессанса, они пронизаны божественным светом. Человеку недостаточно самого себя. Он не видит, он не верит в себя, он не верит в женщину как таковую. Он не верит в мужчину, не верит в животных. Все это принадлежит Богу. И такая поддержка прекрасна. Она вселяет в человека, в человечество силы. Она дает ему возможность идти вперед, находясь под таким покровительством, под покровительством Бога. Но человек не был бы человеком, если бы ограничился только внешним защитником, не пытаясь найти основу защиты, основу силы в себе самом. Поэтому процесс, который был запущен в эпоху Возрождения, продлился в дальнейшей истории человечества с разным успехом, протекая в разных странах и на разных территориях совершенно по-разному, но тем не менее свобода и свобода личности, и свобода женщины, и свобода мужчины были в дальнейшем не раз поставлены самым главным, что есть в жизни людей. Похоже, я немного увлекся историей женского образа в искусстве и в истории человечества, и отвлекся от самого главного. Что несет женщина, приносит женщина в искусство не в историческом плане, а в плане наполненности. В плане наполненности современного искусства. Искусство 20 века. Искусство недалекое, которое было недавно. Относительно нас это было недавно. И почему, в общем, эта тема поднята мной? Почему? Потому что та выставка, которую вы, возможно, посетите, и я надеюсь, на которой вы сможете послушать мое сообщение, несет заряд женского разрушительного, что стало возможным только в современности, только в 20 веке, только в том, что мы можем назвать искусством вчерашнего и сегодняшнего дня, не позавчерашнего и не раньше. И что же несет творчество современных женщин? Если не обращать внимание на направленность освободительную, скажем так, освободительную от мужского влияния, то мы можем сказать, что есть направленность и выразительная. Выразительная направленность, она более основная, потому что, выражаясь, женщина тем самым и освобождается. Не наоборот. Освобождаясь, не обязательно выражение происходит. Возможно, это просто борьба, возможно, это просто революционное противодействие. Мы говорим о творчестве, о противостоянии через творчество. Так вот, противостояние через творчество – это действительно суть женского искусства. Но только в том случае оно будет сутью, если это противостояние не будет только отталкивающим, не будет только протестным. Протест – это плоско. Плоский протест. Должно быть под протестом достаточное основание для развития личности, как женщины, так и мужчины, ребенка, подростка, любого вида человеческого существа в разных возрастах. И только выражаясь, и что мы должны видеть, что выражается на этой выставке, должны понимать это, и только выражаясь, другой может быть захвачен этим выражением. Протест может быть проигнорирован. Он может быть отталкивающим. Но только само выражение захватывает. Но так ли нам нужно быть захваченным? Возможно, нам это не обязательно совершенно. Возможно, мы просто должны быть оскорблены, должны быть удалены с выставки и удалены и воспринять же акт искусства как личное противостояние с ним. Только тогда, возможно, оно нас сможет действительно захватить. То есть, получается, через отторжение мы будем захвачены. Так ли это? Только ли отторжение даст нам внутренний протест против того, что происходит, против того, что нас не устраивает. И мы только тогда будем действительно думать и носить в себе это искусство. Неизвестно, совершенно по-разному может протекать все. Я не могу дать однозначный ответ на это. Возвращусь к теме прекрасного и безобразного в женщине и в искусстве женщины. Прекрасное базово действует на каждого человека, привлекая его. Безобразное базово отталкивает каждого человека, привлекая его. И только изменив общую призму взгляда, человек, взрослея, может воспринимать эти категории совершенно по-разному для себя в значимости их. Вот в значимости их, я надеюсь, та выставка, которую вы посетите и услышите, которая меня, будет переворотным моментом, может стать переворотным моментом в вашей жизни, когда вы воспримете действительность не так однозначно, как она дана была вам априори. И в заключение своих слов я хотел бы прочитать вам короткую миниатюру собственного сочинения, которое, возможно, будет уместно к моему вступлению, к моим словам. Эмпирии. Что есть красота? Кто как открывает для себя красоту? Кто-то числит ее по ведомству правильных очертаний и симметричных форм. Кто-то обращает ее в безобразное, оскорбленное тотальностью общепринятого. Красота мерцает, она сама мера своего величия. Контраст не создается для нее, он создается ей. Красота не может быть только самой собой, ее путь в двуличии. Прекрасно настолько самозабвенно, что оно убивает саму возможность своей жизни. Оно не оставляет себе шансов. Шансы есть только у отдающего. Отдавать красоту – это не значит уступать. Отдавать красоту – это значит воплощать ее. Принимать же ее это движение к смерти. Жизнь существует только на выходе. Все, что проникает, рано или поздно убивает принимающего. Настоящее – это порог. Всегда. Секунду назад мы входили, через секунду мы выйдем. Всегда. Красота сегодняшнего дня заключается в вероятности прожить завтрашний. В этом ее великая подлость и великодушие. Приятной выставки!